Часть третья. День оказался солнечным. Хорошая теплая погода с редкими порывами свежего ветерка, тишина слабозаселенной местности, поющие где-то вдали птицы и журчание небольшой речушки. Идеальное место и время для размеренной, неторопливой прогулки влюбленной парочки. Вот только мужчина и девушка, стоящие сейчас здесь, если и испытывали друг к другу романтические чувства, смысла в них все равно не было за несколько дней до неизбежного конца всего. Два трупа рядом с дымящим флайкаром, изрешеченные пулями, и вовсе сводили на нет романтику обстановки. Впрочем, Крион, ровно как и Венера, думали о чем угодно, только не о прекрасном. Их, казалось бы, довольно простой план рушился, как на скорую руку построенный деревянный домик на пути снежной лавины. У них было не меньше 4 дней до того, как космический корабль войдет в нижние слои атмосферы. Пользуясь запасом по времени, путники двигались зигзагами, обходя хоть сколь-нибудь крупные города по аграрным районам. Мало кого на пороге конца света интересовали недоспелые овощи и фрукты, а вот в поселениях оставался высок риск наткнуться на очередную банду мародеров или просто психов, открывающих огонь по всему, что движется. Путешествие проходило спокойно. Порой Венере казалось, что никакого вируса нет, никакой войны нет, и через неделю не наступит крах всей цивилизации. Они просто вышли в поход, отдохнуть от техногенного мира мегаполисов, пожить на природе подобно тому, как это делали их далекие предки. Благо Фенрир создали относительно гуманным биооружием, если биооружие вообще может быть гуманным. Он не проявлял себя до самого конца, позволяя человеку прожить свои последние дни здоровым. Лишь едва заметный зуд в горле, к которому быстро привыкаешь, служил единственным симптомом. На второй день Крион поймал себя на мысли, что наслаждается путешествием, по крайней мере, насколько позволяло его существо. Венера не оказалась обузой, чего он опасался, а порой и помогала. Чаще морально, но все же. Девушке было всего 32 года, она едва ли вошла во взрослую жизнь и еще не прониклась тем снобизмом бессмертных, что делал многих невыносимыми собеседниками. С ней было приятно. Приятно общаться у вечернего костра, приятно слушать ее звонкий смех, приятно просто идти рядом, чувствуя себя защитником не абстрактной фракции, а одного конкретного человека. Крион задумался, но так и не смог вспомнить, когда за свою долгую жизнь ему было так хорошо с девушкой. Эх, если бы обстоятельства сложились иначе, они бы могли... Нет, глупые рассуждения. Жизнь сложилась именно так. Время не повернуть вспять, уже ничего не исправить. Остается лишь насладиться последними днями и выполнить последнюю миссию. Они продолжали свой путь, огибая опасные участки, и прошли почти 3/4 расстояния, когда появился этот проклятый флайкар. Их заметили и открыли огонь. Двое в военной форме, по всей видимости, дезертиры армии какой-то фракции, непонятно каким образом оказавшиеся здесь, вставшем никому не нужном аграрном районе. Хорошо подготовленному Криону не составило труда уничтожить противника меньше, чем за минуту. Хватило выстрела из подствольного гранатомета и пары коротких очередей в спину успевшему отскочить бойцу. Главное же удивление ждало путника внутри флайкара. Дезертиры оказались бывшими солдатами Лиги Сопротивления, возглавляемой неким Тендором. В бортовом терминале Крион прочел последний приказ, который не добавил ему хорошего настроения. Оказалось, каким-то образом переговорщики Лиги сумели связаться с космолетом и убедить капитана ускорить высадку. Всем боеспособным подразделениям приказывалось явиться на место встречи для получения дальнейших распоряжений. По всему выходило, что судно приземлится через 26 часов и пройти по ранее намеченному маршруту, путники не успевали. «Нам придется идти напрямую через город», — констатировал Крион после нескольких минут раздумий. «Иначе мы не успеем». «У нас ведь есть флайкар», — возразила Венера. «Мы взяли его еще сутки назад. Можно ведь просто ускориться, выжать из него максимум и успеть в срок». Ускориться можно, но через густой лес никакой флайкар не пройдет. Станция связи ограждена лесом со всех сторон. Но если со стороны города он всего в пару километров, то со всех других направлений все 30. Мы могли бы преодолеть их за сутки, но теперь у нас нет лишних суток». «Ехать через город будет опасно», – настороженно произнесла девушка. «Ты можешь остаться здесь», – предложил Крион. «Мы проезжали недавно мимо небольшого домика. Думаю, там найдется все необходимое для жизни, а мародеров сюда вряд ли занесет». «Ты думаешь, я испугалась?» – рассмеялась Венера, будто речь шла не о жизни и смерти, а о поездке на колесе обозрения. «Нам и так придет конец максимум через пару дней. Какой смысл бояться? Просто обидно будет попасть в засаду в конце пути. Но если иного выхода нет, давай сделаем это». «Давай сделаем это», – повторил Крион, улыбнувшись уголками рта, и направился к флайкару. Город выглядел страшно. Привыкшим к шуму улиц, ревам двигателей флайкаров, гомону толпы и аудиорекламе людям увидеть пустынные улицы некогда густонаселенного мегаполиса было так же непривычно, как муравью – пустой муравейник или пчеле – пустой улей. Венере казалось, что из-за каждого угла за ней наблюдает тень, в каждой подворотне ждет потерявший всякие границы психопат, а из каждого окна могли в любой момент открыть огонь. Несмотря на все слова и доводы разума, инстинкт самосохранения в ней еще остался, лишь слегка затупившись под давлением обстоятельств. Вместо того, чтобы осторожно преодолевать улицу за улицей, стремясь не попадаться на глаза, Крион решил проскочить нагло и молниеносно. Этот поступок солдат прокомментировал тем, что пешком им в нужный срок мегаполис не преодолеть, а передвигаться незаметно на флайкаре без специальных устройств – дело безнадежное, рано или поздно их увидят. Куда лучше влететь в город на всей тяге двигателей и попытаться проскочить настолько быстро, чтобы оставшиеся здесь бандиты не успели ничего предпринять. По приблизительным расчетам Криона, 80% людей на планете были мертвы. Лишь жители аграрных районов, заразившиеся последними, да наиболее выносливые, продолжали существовать, зачастую бесцельно доживая остаток своих дней. Многие убиты, многие покончили с собой. Тем не менее, город Аанд был весьма крупным для аграрной местности и некогда вмещал несколько миллионов человек. Часть из них наверняка осталась в живых, и чего ожидать от местных отморозков, никто не знал. Они мчались по пустынным улицам мегаполиса, оставляя за собой клубы синеватого дыма и мертвую, обреченную землю. Они ожидали опасность за каждым поворотом. Тем не менее, когда на очередной развилке в них чуть не влетел полицейский флайкар на всей скорости, Венера подпрыгнула, больно ударившись головой. Полиция, вернее бывшая полиция, некогда защищавшая безопасность граждан, открыла огонь сразу же. Беспорядочный, неприцельный, но все же обозначив намерение. Уже не важно, была ли это случайная встреча или их поджидали. Путники были готовы к такому развитию событий. «Пригнись и гони!» – коротко приказал Крион, одновременно вскидывая винтовку в открытое окно и делая выстрел из подствольника. Роли были распределены заранее. Пока Венера вела флайкар по заранее построенному Крионом маршруту, солдат смотрел по сторонам, будучи готовым принять бой в любой момент. Вот и сейчас сделанный навскидку выстрел из движущегося транспорта по движущейся мишени достиг цели. Противник не был уничтожен, как хотел Крион, но разорвавшийся в метре от корпуса полицейской машины фугас сделал свое дело. Некогда парящий в полуметре от земли флайкар подбросило в воздух ударной волной, перевернула в полете и выбросила на обочину. Не успел Крион вкусить триумфа, как из-за поворота показалось еще два флайкара и один военный антигравитационный бронетранспортер. Им не оставалось ничего, кроме как попробовать скрыться. Погоня была яростной и стремительной. Отсутствовали препятствия в виде плотного потока машин, и флайкары развили максимальную скорость. Преследователи поливали загоняемую дичь, кажется, из всех стволов, что у них были. К счастью, хороших стрелков среди них явно не было, хотя пара пуль и просвистела совсем близко. Крион также отстреливался, и также без видимых результатов. Пробить корпус бронетранспортера, шедшего первым, оказалось задачей не из простых. Сделав несколько выстрелов из подствольного гранатомета, солдат пришел к выводу, что противник к этому уже готов и без труда уходит с траектории огня по камину в воздухе. Лишь краем сознания Крион заметил ярко-алую вспышку со стороны преследователей и, не успев осознать увиденное, принялся действовать, подчиняясь лишь инстинктам и рефлексам. Открыть дверь со своей стороны прямо на ходу, схватить так ничего и не понявшую Венеру, оттолкнуться обеими ногами, задействовав встроенный в костюм экзоскелет. Он буквально вылетел из машины, как торпеда покидает шахту подводной лодки. Крион обхватил девушку руками и ногами, защищая от травм при падении. Хоть на ней тоже был бронекостюм, но легкий, не способный дать хорошей амортизации. Едва спина Криона с противным скрежетом коснулась асфальта, флайкар взорвался, разлетаясь на сотни металлических осколков. Выпущенная ракета с самонаведением нашла свою цель. Крион проскользил на собственной спине десяток метров, гася инерцию, но бронекостюм армейского образца оказался надежным. Он подскочил, тут же ныряя за ближайшее укрытие и устремляя Венеру за собой. Похоже, только сейчас девушка поняла, что произошло, но оказалась вполне сдержанной, пригнувшись и не произнеся ни слова. Крион слегка высунулся, дал пару одиночных, осмотрелся и коротко бросил, поворачиваясь к Венере. «Беги вон в ту дверь, живо!» Он ткнул пальцем в сторону 20-этажного дома, одна из дверей которого то ли в подъезд, то ли в подвал была открыта. Сейчас нет времени рассуждать, куда она ведет. Главное – уйти от преследователей, не позволив взять себя в окружение на открытой местности. Не задавая лишних вопросов, Венера рванула в указанную сторону, а Крион принялся посылать очередь за очередью в приближающиеся антигравы, давая ей драгоценные секунды. Поначалу бандиты действовали нагловато, попытавшись взять врага с наскоку, но буйные головы быстро осознали свою ошибку. Меткие выстрелы Криона снесли эти самые головы, неосторожно высунувшиеся из бронированного корпуса машины. Коротко обернувшись, солдат с облегчением заметил, что девушка скрылась под защиту здания. Теперь его очередь, пока противник не занял хорошие позиции. Он пустил сразу две гранаты из подствольника, одна за одной. Уже отработанным приемом оттолкнулся обеими ногами и полетел спиной вперед, ведя неприцельный огонь прямо в воздухе. Встроенный в скафандр экзоскелет, да при помощи отдачи винтовки, отбросил его метров на 20. Приземлиться, перекат, тут же встать на ноги и рвануть вперед. Ему остались считанные метры до укрытия. Уже у самой двери Крион почувствовал резкую боль в правой ноге. Конечность непослушно подкосилась, но он поправил движение рукой, буквально ввалившись в спасительный проем. Выстрелы снаружи на некоторое время стихли. Ситуацию, сложившуюся на улицах опустевшего мегаполиса, несколько столетий назад назвали бы патовой. Помещение, в котором укрылись Крион и Венера, оказалось не подъездом, как на то рассчитывал солдат, а подвалом, причем глухим. Выйти из него, кроме как через единственную дверь, было невозможно, а этот путь надежно перекрыл противник. Последний, в свою очередь, предпринял пару попыток штурма с весьма плачевным результатом. Не имея штурмовых щитов или других специальных средств, бандиты становились легкой мишенью для знающего свое дело солдата, в узком коридорчике, ведущем в подвал. Уходить преследователи, потерявшие бойцов, также не желали, а Крион не мог прорваться наружу, ибо там его встречали полтора десятка, пусть и никудышных, но все же стрелков. Так бы, возможно, обе стороны и встретили свой конец, вот только у одной из них была своя миссия, и время играло против них. «Зачем вы делаете это?» Неожиданно даже для себя самой задала вопрос Венера. Звук, незаглушаемый шумом некогда густонаселенного города, распространялся без помех. «Нас всех ждет смерть! Не завтра, так через пару дней! Что вам нужно? Неужели нет более достойной идеи, чем устроить перед концом всего бессмысленную бойню?» «А почему бы и нет, крошка?» — отозвались снаружи. «Мне всю жизнь указывали, как мне жить, что можно, а что нельзя. Указывали, кому должен я и кто должен мне. Надоело. Хочу делать то, что мне по душе, а не какому-то ублюдку из правительства. И я такой не один. Нас сотни тысяч, миллионы!» «Так значит, тебе по душе убивать без всякой причины? По душе насилие, крови, жестокость? Если такова суть человечества, то мы заслужили свой конец». «Думаешь, мы психи, мрази, подонки без границ? Возможно, так и есть. Но вот один нюанс. Таких же отморозков хватало и до эпидемии. Финансовые воротилы, чиновники, палачи из высшего правительства, да тот же Арес, чтоб ему сгнить на дне морском. Каждый день они, своими руками или чужими, убивали тысячи людей, миллионы. А потом возвращались в свои загородные особняки, жрали свежих крабов с икрой, трахали шлюх и летали к Марсу просто так, чтобы развлечься после тяжелого трудового дня. У них было все, что только пожелать можно. И они еще смели диктовать нам, простым смертным, как жить. Именно смертным. Ведь все капсулы они тоже взяли под свой колпак, подпуская к ним лишь избранных. Я всю жизнь отдал службе в полиции. Да, не был героем, но и задних не пас. И что мне дали в итоге? Тесную, душную квартирку в одном из этих муравейников, дрянную синтетическую жратву, да доступ к капсуле за выслугу лет. Знаешь, что это значит, детка? Значит, живи, пока полезен, а как перестанешь быть таковым, сдохни. Я рад, что все так вышло. Да, рад! Потому что хотя бы напоследок поживу по-настоящему, беря от этой жизни все, что только захочу». «У мрази из правительства», — вклинился в разговор Крион, «хотя бы была цель, в отличие от вас всех. Тот же Арес, да, он был тем еще ублюдком. Мне как никому другому это известно. Но даже им что-то двигало. Что-то кроме первородной похоти и жажды разрушения. Зачем же вы все это делаете? Не отвечай, я сам это знаю. Потому что жизнь ваша сложилась не так, как вы хотели. Вы бы не отказались занять место тех самых мразей из правительства, но никто не предлагал и не давал возможности. И поэтому вы озлобились на весь мир, на всех, кто успешнее вас, вместо того, чтобы искать причину в себе. Теперь же, когда конец близок и границы стерты, вы просто хотите покуражиться, почувствовать власть, силу, которой при иных обстоятельствах у вас никогда бы не было. Может, твои обвинения правдивы, и у власти действительно стоят уроды. Вот только вы просто ничтожество». «Цель, говоришь?» – злобно прошипел некогда полицейский. «И какая же цель у вас, а? Чем вы двое лучше нас, подонков и ничтожеств?» Крион и сам не понимал, зачем это делает. Он не видел никакого смысла в разговоре. Видимо, безвыходность ситуации сыграла свою роль. Тогда бывший солдат выложил все. Рассказал о своей службе, о последнем приказе и космическом судне на орбите. Рассказал о планах правительства, скорой посадке и возможности для человечества возродиться. Крион не был наивен. Наивность давно ушла из него. Испарилась как влага, выжженная палящими лучами действительности. Он не верил, что его рассказ тронет кого-то из бандитов. Тем не менее, голоса на улице на какое-то время стихли. «И какое же нам дело до космонавтов?» – оправдал прогноз Криона бывший защитник порядка. «Какое нам дело до человечества? Что оно нам дало? Только боль и унижение, только разочарование. Пусть все горит огнем, мне плевать. Впрочем, так и быть, пойду тебе навстречу, солдат. Отдай нам девчонку, и мы тебя отпустим, даю слово. Бери любой флайкар и гони спасать наш вид, если тебе это так нужно!» «Я пойду», — положа руку на плечо Криона, произнесла Венера. «Это единственная возможность. Ты должен добраться до цели любой ценой». Крион посмотрел в лицо девушке и грустно улыбнулся. Он понимал, что это действительно единственный выход. Нужно пожертвовать малым, чтобы спасти большее. Отдать одну жизнь в обмен на спасение целого разумного вида. «Нет!» – обратился он к Венере, но так, чтобы его могли слышать и люди на улице. «Если мы готовы идти на такие компромиссы, если готовы уступать требованиям отморозков, если готовы отдавать им в лапы наших девушек, жен, сестер и дочерей, мы не заслуживаем права на рестарт». Глупо. Как же это все глупо. Даже будучи сопливым юнцом, Крион это понимал. Жизнь не сказка, в жизни приходится делать трудный выбор, выбирать меньшее зло во имя большего блага. Крион совершал подобное не раз, но сейчас. Возможно, он размяк или чересчур сильно привязался к этой девушке. Но он не мог отдать ее, зная, что с ней сделают. Не мог и все. Глупое. Глупое человеческое желание, которое будет стоить человечеству жизни. Рой Невис родился и вырос в одном из самых криминальных районов Аарда. Лишь чудом ему удалось избежать тлетворного влияния многочисленных подростковых банд. Чудом, да стараниями матери, всю жизнь исповедующую принципы добра, справедливости и взаимопомощи. С детства Рой мог наблюдать, как живется простому смертному или бессмертному в бедняцких улочках мегаполиса. Доступ к капсулам имели многие из госслужащих, но и они не могли похвастать долголетием, ибо от ножа под ребро в темной подворотне никакая капсула не спасет. Рой видел, как раз за разом в переулках находят обезображенные трупы молодых девушек, но никто и не пытается найти виновного, ибо у полиции хватает более важных дел, чем искать убийцу разной там басоты. Видел, как его мать, отдавшая жизнь работе на правительство, но не дослужившаяся до нужного ранга, загибается от болезней, тогда как откровенные бандиты давно уже имеют капсулы бессмертия в личном пользовании. Видел и злился, но все же не опускался на дно. Когда Рой подрос, он решил накрепко связать свою жизнь со службой в полиции, в надежде хоть что-то изменить в своем городе. Каким же наивным он тогда был. Оказавшемуся в рядах правоохранителей парню быстро дали понять, что его потуги как минимум никому не нужны, а как максимум могут стать опасными для здоровья и здоровья его престарелой мамы. Пару раз ему предлагали стать частью некого сообщества и заниматься не совсем легальными делами, но Рой каждый раз отвечал категоричным отказом, помня наставления матери. Шли годы. Ей становилось все хуже и хуже. Нужна была операция, дорогостоящая, но вполне осуществимая. Можно было обойтись и без капсулы, пока недоступная для младшего лейтенанта внутренних войск. Он вертелся ужом, берясь за любое задание, что только предлагали. Писал письма начальству, в министерство и правительству, прося, умоляя помочь. Он перепробовал все легальные способы, но результат оказался плачевен. Одним дождливым вечером Рою позвонил доктор и сообщил трагическую новость. Его мать умерла, так и не получив лекарства. Тогда, сидя у какой-то витрины и не замечая потока воды, промочившего его одежду насквозь, он рыдал, кричал и колотил руками отреснутый асфальт, стерев их до крови. Рой возненавидел этот мир, этот город, эту систему и себя тоже. Тогда он понял, что не болезнь убила мать, а его наивное желание делать все по закону. Бери он взятки с самого начала, промышляя рэкетом, шантажом, наркоторговлей, как делали многие из его сослуживцев, и, возможно, денег бы хватило, чтобы ее спасти. Глупые, дурацкие принципы. Принципы идеалиста в неидеальном мире, принципы разума в мире сумасшествия. Едва похоронив мать, Рой принялся скатываться на самое дно. или подниматься вверх, смотря с какой стороны смотреть. Он накрепко влился в коллектив, обзавелся связями, подельниками. Всего за несколько лет Рой хорошо поднялся в званиях, дослужившись до капитана, сменил квартиру, начал жить по-человечески. И, черт возьми, ему это нравилось. Рой пришел в полицию, чтобы бороться за справедливость для всех, получив взамен справедливость для себя. Относительную, условную, но все же справедливость. Жизнь шла спокойно и размеренно. Даже непрекращающаяся война не слишком затрагивала его город. Шла до тех пор, пока кому-то не взбрело в голову выпустить этот чертов вирус. И вот он, капитан Рой Невис, стоит по правую руку от своего начальника и командира. Майор Церпан некогда был одним из тех, кто еще не опускался по наклонной, ну или опускался, но не так сильно, как остальные. Несмотря на высокое звание и почетный возраст, он до сих пор жил в выданной когда-то правительством квартирке в одном из не самых почетных районов города. Никто и помыслить не мог, что этот излишне правильный для всех человек так переменится. Едва услышав о выпущенном биооружии и неизбежной гибели, майор сорвался с цепи, будто матерый волкодав. Он собрал верных ему людей, жестоко расправившись с теми, кто не пожелал присоединиться. Он даже привлек на свою сторону многих гангстеров, с которыми еще вчера люто боролся. После же их банда, а по-другому назвать не получалось, принялась грабить, убивать, разрушать и насиловать, принялась делать все то, что некогда было под запретом даже у самого отчаянного оборотня в погонах. Рой Невис стоял неподвижно, опустив винтовку и обдумывал услышанное. Отчего-то слова этого солдата тронули душу парня за живое. Что он делает? Зачем он это делает? Кто он такой? Да, когда-то он не сумел помочь матери. В ее смерти можно обвинять кого угодно, начиная правительством и заканчивая самим Роем. Но что он сделал потом? Не предал ли он память о самом родном человеке своими поступками? Хотела ли его мать видеть сына бандитом? Вопросы, от которых у парня наворачивались слезы на глаза. Пусть даже так, пусть он поступил правильно, отбросив предрассудки и став волком в волчьем мире. Но что он творит прямо сейчас? Зачем? Хочет насладиться последними днями жизни, а наслаждается ли он, или это лишь иллюзия, подобно той, что видит перед собой конченый наркоман? Возможно, для него еще есть спасение, пусть не для тела, но для души. Возможно, есть более достойный способ закончить жизнь, чем застрелить еще пару мирных прохожих, разнести отделение банка, да грубо оттрахать симпатичную девчонку. Пожалуй, да, есть. Человечество. Заслуживает ли оно право на рестарт? Возможно и нет, но это решать не ему. И тогда, воплощая перед глазами образ погибшей матери, Рой Невис вскинул винтовку и открыл огонь. Может, ему показалось, или это были шутки воображения, но кажется, за миг до того, как тело парня прошили ответные очереди, образ матери ему улыбнулся. Крион подскочил, едва услышав выстрелы на улице. Моментально оценив ситуацию на слух, он понял, что лучшего времени на прорыв у него не будет. Кинув Венере, чтобы сидела здесь, солдат выскочил наружу, хотя было уже поздно. Тело молодого на вид парня в полицейском бронекостюме нашли сразу несколько очередей. Но несмотря на это, он сделал свое дело, расстреляв большую часть бойцов, удобно столпившихся справа от двери. Криону оставалось лишь добить тех, кто остался и сейчас смотрел куда угодно, только не на него. Не прошло и минуты, как все было кончено. Крион подскочил к так неожиданно появившемуся помощнику. Он лежал на асфальте, выронив винтовку. В груди виднелось несколько аккуратных отверстий, из уголка рта текла слабая струйка крови, но парень все еще был жив. «Спасибо», — коротко бросил Крион. Он не знал, что сказать больше. «Я не самый хороший человек», — хрипя и булькая кровью, произнес капитан полиции. «Но все равно расскажи им, пусть они знают, пусть знают, что Рой Невис остался верным своей клятве». На последних словах парень дернулся и закатил глаза. Он был мертв, простой, не самый хороший коп, подаривший человечеству право на рестарт. «Узнают, обязательно узнают», — пообещал Крион, хотя никто его уже не слышал.